Тимуров очнулся от собственного голоса. Вопил. Казалось, сейчас лопнут зубы от сжатия челюстей. Или войдут в десны до основания и вылезут через щеки. «Это все из-за боли. Твою мать, боли!» Слава не мог с ней справиться. Не понимал, что делать. Но, потратив первые секунды на попытки, он разобрал, наконец, сквозь кровавую дымку перед глазами свое тело. Оно до сих пор плавилось в кровавую массу. Но будто волны, набегающие на берег, по нему мчался, нарастал, сгорал и снова прорывался сверкающий ворс симбионта. Тимуров мог только думать. Осознавал, что у него, скорее всего, нет языка сейчас и губ, и вообще лица. Первое, что восстановил симбионт — глаза. И то частично. Слава пытался оглядеться, но не видел ни хрена. Все вокруг серое, оплавленное, бесформенное. А прямо перед носом, наверное, это борт его перевернутой машины. Ну да, по бокам это отколовшиеся части фасада здания и кирпичи. Светло-серое пятно над головой в окантовке рваного железа — это небо. А перед ним крыша, перевернутой на борт машины. «Ну давай!» Тимуров думал, направляя всю энергию мысли на это. «Давай, родной, постарайся. Должен справиться, не зря тебя обновляли. Все ты можешь». Юля же говорит со своим маленьким другом. Воспоминание об этом насмешило Славу даже сейчас. Среди какого-то серого ада, чувствуя сожженное до костей собственное тело, он засмеялся. Не уставал подшучивать над любимой женщиной с этой ее дружбой с симбионтом. Увидев ворсинки под кожей на обновлении, Юля поглаживала по ним, говоря: «Все хорошо, маленький». А Тимуров не мог не угорать над этим. «Юль, а если ответит? Я не переживу, если это мне ответит». «Не это». «Ну как не это? Что имя дать?» «Ну да, я своему дала». И на этом Слава начинал неудержимо ржать. Лицо Юли так ярко встало перед обожженными глазами Тимурова. «Она с Павлом должна быть в порядке. Она должна быть в порядке. Павел не позволит, чтобы что-то случилось с сестрой. Никогда». Но их накрыло авиаударом. Ударили по всем зданиям комплекса. Надо выбираться. Тимуров сделал глубокий вдох, поморгал, сожмурил и широко открыл глаза. «Больно. Даже дышать больно. Симбионт работал, но медленно. А Славе некогда было ждать. Он заставил себя перевернуться, встать на четвереньки и ползти. Дышать стало еще тяжелее. Воздух наполняла желтая парообразная масса. Тимуров поднялся на ноги, не чувствуя их. Казалось, его собственное тело принадлежало кому-то другому. Кожи на нем не было, лишь шевелящаяся сверкающая масса. Она извивалась снаружи и внутри, истекая прозрачно-красной жижей, застывающей на всей поверхности тела, будто лимфа, образуя мягкую корку. И Славе на миг показалось, что и его мозг плавает в этом кровавом бульоне, но он почему-то может думать и может идти. Тимуров понял, как выглядит со всем этим, когда нашел Вадима. Вернее, тот сам нашел его. В пелене желтого тумана схватил за плечо. Слава почувствовал прикосновение, обернулся, и перед ним возникло лицо. В кровавой маске почти оголенного черепа, покрытого только густой красной жижей с торчащим из нее мокрым ворсом симбионта, разглядеть черты лица было невозможно. Но Тимуров узнал Вадима. Узнал чисто интуитивно. Потому как этот демон схватил его за плечи и уставился в глаза. У самого Вадима они тоже были кроваво-черные, пронизанные красными ворсинками. Губ не было. Господи, какой вид! Говорить тоже пока было нечем. Языки еще не восстановились. Симбионты запустили жизненно важные органы — мышцы и суставы. Орган для трепа в этот список не входил. Тимуров вспомнил Юлю. Примерно вот так же она выглядела после бочки с кислотой. У ее симбионта случился сбой, и он долго не мог ее восстановить. И даже сейчас, после обновлений, Слава буквально чувствовал, как его невольный товарищ по несчастью просто пашет на износ, срочно выращивая ему новые мышцы взамен сожженных. Тимуров сжал плечо Вадима, показал большой палец, чтобы дать знать, что все в порядке, и увидел в тумане движение. Шагнул туда, нашел Марата. Того рефлекс выдал. Почувствовав руку на спине, Шамун резко обернулся сразу с раскрытой ладонью для удара. Тимуров поднял руки. И Марат, внешне, правда, чуть лучше, чем они с Ласточкиным, сумел выговорить. «Живы! Кислота!» Шамун сделал рукой круговое движение, показывая, что пелена рассеивается. «Понял!» — почти выговорил Тимуров. Наконец почувствовал у себя во рту еще совсем маленький, но уверенно растущий язык. Желтый туман действительно становился прозрачнее. Тяжелые пары кислоты оседали, открывая всю картину. Раскуроченный в железный хлам состав лежал на платформе. Локомотив бросило прямо в здание, и он стоял, упираясь во второй этаж. Эта громада нависала над завалами ломаного кирпича, из которых торчали остатки пластиковых оконных рам. Фасад здания по этой стороне раздолбило в мелкие обломки. Они покрывали платформу сплошной неровной массой. Оперативники обернулись. Их как в коробочку закрыл от остальной территории вагон состава, лежащий по диагонали на платформе, но за ним было видно обугленную железную крышу гаража и обрушенный в бесформенную гору торец административного здания. Этажи щерились провалами выбитых окон. Тимуров смотрел наверх, на кабинет Павла. Там остались только колонны, кирпичных стен не было. И дым по-прежнему витал внутри по пустому пространству взорванных этажей. Шум винтов гулял по выжженной территории. Вертолеты, судя по нему, находились сейчас на площадке перед административным зданием у главного входа. Вадим взял Славу за плечо, заставил развернуться и показал на завалы. Заметил там движение. Оба полезли по камням. Откопали еще одного оперативника, вытащили. Тот, кашляя кровью, показал рукой дальше. «Там!» — разобрал Тимуров и двинулся по горам кирпичей. Нашли под листом железа, сорванного с крыши вагона, двух ПТОшников. Но парни были мертвы. Тела разъедены так, что внутренние органы еще плавились и пузырились сквозь кости. «Гребаные мрази!» Тимуров матерился, не переставая, роняя текущие по щекам капли крови и слез от боли все еще жгущие тело. Марат шел по завалам дальше, наконец смог позвать. «Мужики, голос подайте!» Ему кто-то ответил ближе к вагону, и он полез туда. Тимуров с Вадимом направились в другую сторону. Пробираясь на коленях по острым кирпичам, нашли еще двоих оперативников. Парни попали глубоко под завал. Слава разгреб кирпичи. Нащупав руку, выдернул человека одним рывком и оттащил, пока Вадим помогал выбраться второму. Парни, покрытые блестящей кровавой коркой, дышали с хрипом, но пытались встать на ноги. Только переломанные кости пока не срослись, и оба с минуту ползали, харкая кровью и ревя от боли. Марат довел еще одного оперативника, посадил к остальным и покачал головой. «Искать ребят из ПТО смысла нет». Слава кивнул. «У них самих мощные симбионты-защитники, но живы они только на силе воли. ПТОшники — обычные технические сотрудники. Они не были симбиотированы, а значит, мертвы». Тимуров наклонился, упер ладони в бедра, подышал. Боль становилась терпимее, но он все еще чувствовал работу своего симбионта. В голове копошились, перекатывались и словно били друг друга током его ворсинки. Зрению внезапно вернулся цвет и острая четкость, аж до рези. И Слава зло усмехнулся. «Ну что, они снова в строю?» «Мужики!» — Тимуров оглядел оперативников. «Гости-то здесь еще. Надо бы проводить». Парни уже перевели дыхание, справились с болью, вытерли черные от крови глаза и согласно кивнули. «Командуй, Слав!» — хрипло произнес Вадим. Тимуров взглянул на свой патриот. Перевернутая машина лежала на борту, и колеса густо покрывал герметик. Значит, шины пробило. Но это мелочи. Один раз прокатиться хватит. Вагон состава частично завалило обломками, и гора битого кирпича вела прямо на его крышу. То, что нужно.